Глава 45. Том. Том пытался дозвониться до Джеки, но и рабочий телефон в галерее, и ее мобильный сразу переводили его на голосовую почту. Он написал ей сообщение, но прошло 3 часа, а ответа все так и не было. Том удивился и посчитал это странным, но пока еще не особо волновался. Он пересек парковку, миновав микроавтобус, 3 машины полиции штата и машину Коннора без опознавательных знаков, и подошел к лодочному сараю, где на подмостках хранилось то, что осталось от Салли Би. В здании было прохладно по сравнению с жарой снаружи, и все еще стоял сильный запах гари. Том подошел к корпусу, глядя на обугленную и зияющую дыру чуть ниже ватерлинии, и услышал разговор офицеров полиции, готовящихся к выполнению своей работы. Его старший следователь Мэтью Хендрикс стоял среди детективов и полицейских. Отдел по расследованию особо тяжких преступлений уже много раз осматривал лодку, но вчера поздно вечером позвонил Коннор и сказал, что они вернутся для нового обыска. Подойдя ближе, Том заметил своего брата, стоящего у кормы Салли Би и просматривающего ворох бумаг. «Что у тебя там?» — спросил Том. «Копия ордера на обыск», — сказал Коннор, поднимая глаза. «Мы уже вручили его вашему коменданту. Держи свой экземпляр». Том взял бумаги и прочел 1-ю страницу. «Ордер на обыск и изъятие. Верховный суд штата Коннектикут. На обыск Салли Би, 42-футовой моторной яхты, цвет белый, зарегистрированный на Дэниела Бенсона и Салли Бенсон, который в настоящее время находится на пирсе береговой охраны Соединенных Штатов в Истерли, штат Коннектикут. Для имущества, описанного в приведенных выше письменных показаниях под присягой и данных, полученных в ходе расследования, а именно кровь, слюна, физиологические жидкости, выделение и генетический материал, волосы, волокна, отпечатки пальцев, отпечатки ладоней, отпечатки ног, отпечатки обуви, грязь, пыль и почва, образцы краски, химические образцы и предметы, которые могут содержать их следы, топоры, ножи и другие колюще-режущие инструменты, лопаты и другое землеройное оборудование, тупоконечные инструменты, осколки стекла и пластика, следы инструментов, используемых для доступа в запертые помещения или контейнеры, сотовые телефоны и электронные устройства связи, включая сим-карты, компьютеры и электронные носители информации, цифровые устройства визуализации, информационно-развлекательная система, бортовая электроника, навигационные устройства GPS, фотографии или рукописные записки жертв, адресованные им или полученные от них, а также мужская, женская одежда и или обувь, следы или мешки с негашенной известью. Доказательства будут собраны и переданы в лабораторию судебно-медицинской экспертизы, Управление по чрезвычайным ситуациям и государственной защиты штата Коннектикут и или в другое квалифицированное правоохранительное учреждение для физического осмотра, научного исследования и судебно-медицинской экспертизы. «Что вы надеетесь найти?» — спросил Том. «За исключением всего». Он постучал пальцем по ордеру на обыск. «В основном обувь». «Все это ради обуви?» «Палубные туфли», — сказал Коннор, указывая на ноги Тома. «С рифлеными подошвами, как у тебя». «А остальное, что перечислено в ордере? Информационно-развлекательная система?» — спросил Том. «У Бенсонов есть спутниковые радиостанции Sirius XM в каждой из их машин и на лодке, и приемная аппаратура снабжена функцией определения местоположения. Можно отключить мобильный телефон или GPS-навигатор, но забыть о радио». «Разве вы уже не знаете судовой маршрут Салли Би?» «Мы проверяем все, что могли пропустить». «Бенсон арестован?» — спросил Том. «Пока нет». «А будет?» Том подумал о Гвен и о том, как это повлияет на нее. «Зависит от того, что мы найдем. Хотя, возможно, Джен уже отправила наряд в его офис и домой к Бенсонам». «Домой», — подумал Том. Часы показывали почти 3:30, и если уроки уже закончились, то Гвен будет дома. «Ничего, если я съезжу туда?» — спросил Том. Проверю, как там Гвен». «Вообще-то это было бы здорово», — ответил Конор. «Неприятно думать о том, каково ей должно быть сейчас, и все станет гораздо хуже, если в этом замешан ее отец». Том направился прямиком к дому Бенсонов. Джин Миан еще не приехала. Он припарковался на улице, не желая, чтобы полицейские машины заблокировали его грузовик. Пройдя к дому, он заметил Лидию Кларк и Гвен, работавших в саду. Мэгги залаяла и бросилась к нему. «Привет, малышка», — сказал Том, поднимая ее. Йоркширский терьер извивался у него на руках и лизал ему лицо, и Том не сомневался, что Мэгги не забыла время, проведенное с ним и Джеки. «Привет», — поздоровалась Лидия, окруженная садовыми инструментами и однолетними растениями, львиным зевом, циниями, космеями и другими цветами, похожими на те, которые Джеки купила, чтобы посадить в ящики для растений. «Привет, Том!» — сказала Гвен, изо всех сил стараясь улыбнуться, но не в силах скрыть печаль в глазах. «Вот это сад!» — восхитился Том. «Он очень красивый!» «Мама обычно сажала эти цветы», — поделилась Гвен. «Это ее любимые летние цветы». «Они прекрасны», — сказал Том. «Они бы ей понравились», — добавила Гвен. «Я в этом не сомневаюсь», — произнес Том. Он ждал появления полицейских машин, пытаясь поймать взгляд Лидии. Она заметила это и, отряхнув с рук грязь, встала. «Может, я принесу нам лимонад?» — спросила она. «Я продолжу сажать», — ответила Гвен. «Этот сад будет для мамы и Чарли, и когда он вернется домой, то будет помогать его поливать». Том и Лидию завернули за угол дома. «Скоро приедет полиция для проведения обыска», — предупредил Том. «Я удивлен, что их до сих пор здесь нет. Вам надо увезти Гвен отсюда». «А что они собираются искать?» — спросила Лидия. «У них длинный список». «Это из-за того, что случилось с Салли?» — спросила Лидия. «Отчасти», — ответил он. «Хорошо», — сказала она. «В смысле?» Лидия заглянула за угол, чтобы убедиться, что Гвен вне пределов слышимости. «С Дэном что-то происходит», — сказала она. «Он почти не обращает внимания на Гвен. Он никогда не упоминает Салли и выглядит сердитым, если я заговариваю о ней. И он все время на телефоне пишет или разговаривает. Он определенно что-то скрывает. Я просто не знаю, связано ли это с тем, что случилось с Салли». «Вы сказали об этом моему брату?» — спросил Том. «Или детективу Миана?» Лидия нахмурилась. «Нет», — сказала она, — «потому что я ни в чем не уверена. И из-за Гвен я не хочу ничего рассказывать полиции о Дэнни, пока не буду уверена. От этого ей станет только хуже. Что ж, давайте увезем ее отсюда сейчас, чтобы ей не пришлось видеть, как копы обыскивают ее дом». «Я ведь должна остаться?» — спросила Лидия. «Должна быть дома, когда они приедут». «Вы не обязаны», — ответил Том. Женщина покачала головой. «Мне кажется, что обязана ради Салли. Я не хочу, чтобы кучка незнакомцев расхаживала по ее дому». «Тем не менее, так и будет», — сказал Том. «Думаю, гораздо важнее, чтобы вы присмотрели за девочкой». «Она вам доверяет», — произнесла Лидия. «Вы свободны? Можете взять ее с собой? Она любит пляж. Если бы вы могли просто прогуляться или поесть мороженое, или...» «Никаких проблем», — согласился Том. Лидия побежала за поводком для Мэгги и шляпой от солнца для своей племянницы, а Гвен настолько комфортно чувствовала себя с Томом, что даже не стала задавать вопросов. «Мы собираемся навестить Джеки?» — поинтересовалась Гвен, когда они выехали с подъездной дорожки. «Утром она была занята», — ответил Том. «Но давай позвоним ей и узнаем, захочет ли она с нами встретиться». Том как раз начал набирать номер, когда навстречу им проехала первая полицейская машина. Следом еще одна. Всего 6. Он взглянул на Гвен, но она, казалось, не замечала машин. Джеки ответила на звонок. Ее голос донесся из динамиков грузовика как раз в тот момент, когда Том решил, что его снова переведут на голосовую почту. «Привет», — сказал он. «Где ты пропадала?» «Мне многое надо тебе рассказать», — ответила она. По ее голосу Том понял, что это что-то серьезное, что ей не терпелось рассказать ему. «Ты не поверишь, и ты пока не можешь рассказать об этом Конору. Я с...» «Джеки со мной в машине Гвен», — Быстро перебил ее Том, чтобы она не выдала ничего такого, что не должен был услышать ребенок. «Ой», — сказала Джеки, — «привет, Гвен». «Привет, Джеки», — ответила Гвен. «Мы собираемся прогуляться по пляжу», — сообщил Том. «Хочешь приехать?» «Прямо сейчас я не могу», — ответила Джеки. «Что, если мы встретимся попозже? Может, сходим в Парадис полакомиться жареными моллюсками? Как тебе такой план, Гвен?» «Хорошо», — согласно кивнула Гвен. Том и Джеки на мгновение замолчали. Он хотел, чтобы она рассказала ему, что происходит, но чувствовал, что она сдерживается из-за Гвен. «Джеки, просто скажи мне, что с тобой все хорошо». «Том», — произнесла Джеки, — «ты даже не представляешь, насколько хорошо. Не могу дождаться встречи с тобой. А пока желаю хорошо провести время на пляже. Гвен, тебе нравится собирать морское стекло?» «Да, я это обожаю». «Я знаю хорошее место», — сказала Джеки. «В Стонингтоне, на маленьком пляже рядом с музеем-маяком, особенно после отлива». «Отлив начнется через час», — сказал Том. Ему нравился Стонингтон, маленький городок с множеством больших старых домов и любимым рестораном посреди верфи. Плохо только, что рыболовная отрасль в этом городишке все сдавала позиции. Том проплывал мимо Стонингтона почти каждый раз, когда выходил на патрулирование. «Здорово», — произнесла Джеки. «Повеселитесь». «Спасибо», — сказал Том. «Ты тоже, что бы ты там ни задумала». «Так и сделаем», — ответила Джеки. Том услышал улыбку в ее голосе, и это заставило его усмехнуться. Он отключился, взглянул на Гвен, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и поехал на восток.